Как правило, диверсанты не испускают боевых кличей. Они, в отличие от солдат и рыцарей, не выступают на авансцене театра боевых действий и вообще стараются скрываться в тенях. Если в бою им как-то и необходимо дать волю боевому духу, он точно не примет форму неистового рёва. Идеальный диверсант – тот, кто не говорит лишнего, убивает мгновенно и беззвучно. Но... Когда Торо обрушил на Артура Газа целую серию атак, он взревел так, словно пытался изгнать из легких весь воздух. Торо по очереди выбрасывал оба комбо-клинка, пытаясь достичь жизненно важных точек. Горло, левая половина груди, лоб, живот, пах. Пускай удары он наносил краткие, железнокровие так усилило его мускулы, что каждый выпад, каждый взмах таил в себе смертоносную мощь. Если бы он сражался против обычного человека, тот давно лишился бы всех конечностей. Но Артур Гас с устрашающей точностью предугадывал все движения и отступал так, что атаки Тору каждый раз немного не достигали цели. Противник не пропускал ни единого выпада. Более того... «Придите, копья!» Глухо произнес Артур Гас. Его голосу ответила материя вокруг. Она превратилась в копья и обрушилась сверху. Торо рефлекторно прикрыл голову, а в следующее мгновение орудия вонзились в него со всех сторон. Вернее, большинство из них отразилось о комбо клинки и доспехи. Но четырем удалось отыскать бреши и пронзить тело Торо. Вновь взревел тот. Хотя наездник на драгоне способен с помощью магии залечивать собственные раны, он не может изменять нервы или удалять их из тела. Другими словами, пусть наездник почти бессмертен, боль от ранений он ощущает так же, как и обычный человек. Кроме того, опыт, в том числе диверсантский, накопленный Тору за примерно 20-летнюю жизнь, учил его как можно эффективнее сражаться, будучи обычным человеком, не обладающим регенерацией. От вражеского оружия надо уворачиваться и защищаться. Этот принцип уже впитался в его подсознание. А если тебя ранили, нужно рефлекторно отступить и уйти в оборону, чтобы не получить еще более тяжелых повреждений. Другими словами, пусть он и стал наездником, научиться спокойно принимать атаки телом и не отступать оказалось непросто. На свет упрямо выползали привычки диверсанта. Торо все понимал и потому ревел. «Нельзя бояться. Боль есть, но тебя не убьют. Не отступай, даже если по тебе попали. Не ослабляй натиска, как бы тебя ни жгли и не рубили». Рёвом он обращался к самому себе. Торо пытался придать себе кураж берсерка. «Думал наездника так просто убить?» Воскликнул он и вновь устремился вперед со все еще торчащими из тела копьями. Надвигаясь на Артура Газа, он по очереди вытащил каждое из них. Тело покрылось кровью, дыхание сбилось, в глазах горел свет ярости. Он словно превратился в аватара битвы. Если бы Торо приблизился к обычному человеку, того наверняка сковал бы ужас. Однако... «Разумеется, я не думаю, что смогу убить тебя», – равнодушно отозвался Артур Гас. «Мне достаточно просто подождать, пока ты не достигнешь предела». «Да ладно!» – крикнул Торо, одновременно шагнув в сторону отступающего Артура. Он сокращал дистанцию такой яростной поступью, что ступени винтовой лестницы едва не крошились под ногами. Шаг, второй, третий. На четвертом его комбо-клинки пусть и немного, но вошли в тело Артура Газа. Да, пока немного, пока слабо. Но Тору достиг его. Еще шаг и сможет добить. Тору не сомневался. На всякий случай он напрягся, чтобы попробовать превратить комбо-клинки в длинные мечи с помощью магии драгуна. Так следующий шаг сойдет за 2-3, а удар станет еще вернее. Но в то же мгновение... В этот раз копья выскочили снизу и приковали Торо к ступени. «Не ты один презираешь страх перед телесными ранами. Я все равно скоро избавлюсь от этого тела». проговорил Артур Гасс. Он вовсе не считал, что Тура надвигается на него. Он вынуждал того надвигаться. Артур лишь заманил Тору в ловушку, чтобы остановить. Теперь копья не падали с неба, они выросли прямо из лестницы. Другими словами, Тору буквально пригвоздило к ступени. «Что ж, пожалуй, для начала я избавлюсь от неё». С этими словами Артур Гасс обошёл скованного Тору и повернулся к чайке, притаившейся на спине Фредерики. «Не хочу, чтобы ты каким-либо образом вмешалась в ритуал. Однако...» «Явись, потрошитель!» Чайка уже закончила читать заклинание и выпустила боевую магию. Пока Тору сражался с Артуром Гассом в ближнем бою, она не могла атаковать, но теперь ей ничего не мешало. В сторону проклятого императора устремилось лезвие. Обычно невидимое, но здесь из-за влияния магического аппарата, похожее на голубоватое искажение пространства. В ответ Артур Гасс произнес: «Явись, щит!» Перед лезвием внезапно возник барьер, и оно рассеялось в воздухе. Однако вслед «Явись, потрошитель!» воскликнула чайка, едва не срываясь на вопль, и выпустила следующее заклинание. Применяя одно и то же заклинание к одной и той же цели, его практически не нужно зачитывать заново, а потому можно повторить очень быстро. Но если противник смог защититься или уклониться в прошлый раз, тот же метод сработает снова. «Бесполезно», — объявил чайке Артур Гасс. Он не насмехался, не жалел её, а просто сообщал факты, как они есть. «Да, сейчас у тебя есть Лада Нива, а вместе с ней сила, не подвластная обычным магам. Но поскольку сейчас она постоянно восстанавливает твоё тело, отвлекаться на поддержку боевой магии не может. Ты бьёшь в пол силы». «Явись, потрошитель!» «Очевидно, какой бы магией ты ни пыталась атаковать меня, мне нетрудно защититься простым заклинанием». «Явись, потрошитель!» «У тебя уже нет сил осознавать истину», — тихо произнёс Артур Гасс, защищаясь от четвёртого заклинания, а затем оттолкнулся от ступени. Он приземлился на спину Фредерики, тут же вытянул руку, схватил чайку за горло и поднял её хрупкое тело в воздух. «Чайка!» Фредерика извернулась и попыталась его ударить, но её движением мешал страх скинуть с себя не только Артура, но и чайку. 357-я. «Ты внесла крупный вклад в успех моего перерождения. Сохрани ты молчание, и я бы не стал тратить силы на избавление от тебя, как от ненужного инструмента. Быть может, тебе даже удалось бы обрести власть, богатство и процветание в мире людей рядом с Империоном Тору Акюрой». Чайка лишь задыхалась и не могла ответить. Вместо её голоса раздался: «Не стану колебаться. Я есть орудие, несущее твою гибель». Артур Гасс услышал фрагмент ключевых слов, нахмурился и обернулся. Разумеется, они смутили его, ведь Тору и без того сражался под действием железнокровия. А значит, раздался рёв, хлынула кровь. Тору обратил комбо-клинки против собственного тела. Он взрезал плоть, рубил кости, и стоило ему на силу освободиться от оков копий, как он высоко подпрыгнул. Он двигался так быстро, что изумился даже Артур Гасс. Тору достиг такой скорости, что его образ расплывался перед глазами. Очередная атака копьями, предпринятая Артуром Гассом, пронзила лишь воздух. А в следующее мгновение Тору уже оказался перед самым носом проклятого императора. Раздался рёв уже не бойца, но дикого зверя. Артур Гасс рефлекторно отпустил чайку и попытался увернуться, но его выбило из равновесия. Опора под его ногами вдруг пропала. Фредерика приняла человеческую форму, полностью осознавая, что все они при этом упадут. Безжалостный взмах комбо-клинком отрубил Артуру Гассу левую руку. И в ту же секунду они начали падать. Когда рядом не за что ухватиться, не помогает ни непревзойденная реакция, ни богатырская сила. К тому же... Торо! Ага! Торо отлетел в сторону. Его пнуло обратившееся человеком и начавшее падать Фредерика. Он полетел точно на Артура Газа, и поскольку тот не мог увернуться от атаки в воздухе, устремил в него оба комбо-клинка. Артур тут же вскинул руку и попытался защититься. Но клинки оказались быстрее и вошли в его тело с разных сторон. Торо всё-таки использовал магию наездника и создал мечи поверх комбо-клинков. Теперь они поменялись местами. Обездвижило уже Артура. Импульс, с которым набросился Торо, сместил вбок и его, и Императора. Миновав несколько десятков ступеней, они врезались в лестницу. В воздухе поднялись и рассыпались обломки голубой материи. «Ты... понятное дело, так только наездник и сможет», — ухмыльнулся Тору, покрываясь кровью еще гуще прежнего. «Это двойная доза железнокровия». Поскольку благодаря магии Фредерики Тору использовал железнокровие без ограничений по времени, он решил применить еще одно поверх первого. Разумеется, в обычных условиях такое состояние продлилось бы невыносимо короткое время. Да что там, сам переход в него грозил покалечить вырывающееся из-под контроля тело. Однако Торо смог сдержать саморазрушение с помощью магии Фредерики. Насильная боль и чувство изнеможения набросились на него все с той же силой. Слабовольный человек на его месте завопил бы или тронулся рассудком. Сила удара сломала созданный магией меч. Артур Гас обрел свободу и оттолкнул нависшего над ним Тору. Тот не стал сопротивляться и перекатился на спину. После чего вцепился в Артура Газа сзади и вонзил комбо-клинки в его плечо и грудь. И тогда... «Чайка, стреляй!» «Тору?» Неуверенно бросила она в ответ, невольно изумившись. «Но...» «Пристрели его вместе со мной!» «Нет, отказываюсь! Тору, беги!» «Не могу! Он сбежит, если я не буду его держать!» Их противник в одиночку сражался против 8 героев и 9 апостолов. Если Торо не будет держать его, тот сможет увернуться от боевого заклинания. Более того, он сможет защититься и если его обездвижить. Однако сейчас Торо мог ему помешать. Если бы Артур Гас попытался развернуть защитное заклинание, тот повредил бы ему горло, чтобы не дать дочитать. «Я вылечусь магией драгуна! Быстрей!» «Но...» Чайка боролась с сильными сомнениями. Артур Гас собирался отбросить теперь уже ненужное тело, поэтому вряд ли даже уничтожение жизненно важных органов гарантированно добьет его. Для победы нужно полностью развоплотить противника, не оставив даже трупа. Сейчас, благодаря магическому усилителю в лице Лады Нивы, Чайке хватало сил на магию такого уровня. Но под удар попадет и Тору. Даже наездники на драгунах умирают, как обычные люди, если повредить им голову. «Стреляй, Чайка!» – рявкнул Торо. «Стреляй и покончи со своим прошлым собственной силой! Собственной волей!» Чайка вытаращила глаза. Она по очереди смотрела то на фиолетовые, как у нее глаза отца, то на Торо. Оставшихся сомнений хватило на пару мгновений, после чего... «Ими Тезар То Игл Фиф Ай!» Чайка начала читать заклинание. Вокруг вскинутого гандра, резко увеличившегося в размерах благодаря прицепившейся Ниве, начали вращаться голубые диаграммы. «Глупец!» – глухо произнес Артур Гас. «Ты расстанешься с жизнью ради краткого удовольствия? Ради морального наслаждения?» «Я не собираюсь слушать наставления того, кто распоряжался жизнями других словно инструментами!» После слов Тору, Артур Гас замолк. Тору держал его со спины и не видел выражения лица, но... «Он... улыбается!» К своему изумлению осознал Тору. Неужели их противник смирился с судьбой? Или же знал, как снова обмануть смерть? Или... «Пусть...» Развеять вечную скуку я смог. И словно в ответ на его слова: «Явись, уничтожитель!» сработала магия чайки. Явилось огромное, сияющее белым кольцо. Оно завращалось и полетело в сторону Артура Газа, постепенно сужаясь. По пути через него пролетали падающие осколки материи, а в следующее мгновение исчезали, обратившись крупицами света. Боевое заклинание «Уничтожитель» разлагает цель на мельчайшие частицы. Она распыляет любое материальное и даже наполовину отбросившее материальную форму создание обращает его в бессмысленное пустое ничто. То есть именно уничтожает его. Из-за своей силы оно уступает мечам и лукам в скорости, но если уж достигло цели, сопротивляться ему бесполезно. И в тот самый миг, когда оно коснулось бы Тору... Мощь удара вспорола Тору живот. Артур Газ силой извернулся и оттолкнулся от него. Его пронзали комбо-клинки, а сзади сжимал сам Тору. Артур не мог достать противника ни рукой, ни ногой. Как ему удалось прыгнуть, так и останется тайной. Возможно, он применил заклинание, а может, тело проклятого императора уже перестало быть человеческим. Магия чайки впивалась в Артура Газа. И тогда... «Я обрету свободу пораньше. Боритесь в вашем бессмысленном мире сколько захотите!» Неприятный пронзительный звук, подобный крику фантастической птицы. И тело Артура расплылось. Его очертания расплылись. И даже продолжавшийся хохот начал раздваиваться и расстраиваться. И затем Артур Газ превратился в бесчисленные частицы, рассыпавшиеся в воздухе. Потом и они начали распадаться и истончаться, словно испарявшаяся вода. Наконец они исчезли. Не осталось даже трупа. Торо не знал, виновато ли в этом заклинание, или же тело Артура Газа изменилось настолько, что уже не могло оставить после себя материальные останки. Как только исчез Артур, Тору перестал ощущать исходившее от него огромное, на порядок выше, чем от человека, давление. Но... «Всё... кончено?» Всё-таки спросил он, потому что в ушах до сих пор звенел посмертный хохот противника. Тору казалось, что его обывательское сознание не способно определить, действительно ли ему удалось убить Артура, уже единожды одолевшего смерть. Но... «Угу. Полностью. Уничтожен», — ответила чайка, всё ещё сжимая в руках Гандер. По крайней мере, девушка, понимавшая в магии, с уверенностью заявила о том, что Артур Газ погиб. На какое-то мгновение её лицо напряглось и исказилось от боли. Наверняка потому, что она подняла руку на того, кого называла отцом, каким бы он ни был. «Я объявляю эту битву законченной», — зачитал Тору ключевые слова. Двойное железнокровие развеялось, ощущения обычного человека резко вернулись к Тору. Но он не мог сдвинуться с места из-за нахлынувшей на тело усталости. Он впервые испытал на себе двойное железнокровие и не думал, как его действие скажется на нём. Может, магия Фредерики и уберегла тело от гибели, но она никак не могла избавить от изнеможения, прочно вцепившегося в сознание. «Торо!» Чайка подлетела к нему верхом на вновь обратившейся драконом Фредерики. Она кинулась ему на грудь, вцепилась в доспех и закричала. «Прекрати! Безумствовать!» «Ладно, ладно, я понял. Только не тряси! Что угодно, только не тряси!» Ответил Тору, с трудом борясь против усталости. «И вообще, надо спешить!» «М?» «Ты что, забыла? Нам надо вернуться. И поскорее. Иначе уже не сможем!» Чайка опомнилась, её лицо дёрнулось. Пусть они и победили Артура Газа, битва всё ещё не закончилась. Перед ними осталась еще одна трудная задача – вернуться живыми. Они огляделись по сторонам. Свет, окутывавший винтовую лестницу, пульсировал все реже. По потерявшей хозяина башни уже шли трещины. Сомнений быть не может. Скоро она полностью разрушится и превратится в материю. Но... Раз так, то держитесь крепче. А, Тору ведь не может. Ну, что поделаешь? Фредерика Дракона вытянула лапы и прижала Тору и Чайку к груди. А теперь обратно! После этих слов она громко хлопнула крыльями и начала резко снижаться.